12.23.2036. Нет на свете ничего хуже бессилия. Нет на свете ничего хуже бессилия, которое охватывает гордых, много чего повидавших и много чего умеющих людей, достигших высот карьеры. А люди, которые собрались на это совещание, относились именно к таким. Опытнейший астронавт, адмирал, начальник Объединенного штаба космического флота, директор гигантской космической корпорации, создавшей базу на Луне и замахнувшийся на Марс, президент США, самой могущественной державы Земли. Они смотрели на транслируемое с борта инопланетного корабля изображение и ощущали полное бессилие, которое сводило с ума. Каждый из них, несмотря на положение, страстно мечтал оказаться там, на вакуум Z, мечтал помочь, поддержать ребят, сделать хоть что-нибудь, чтобы их вылечить или хотя бы облегчить страдания. Каждый из них с трудом сдерживал эмоции, но чувства прорывались в сжатых кулаках, отрывистых голосах и прерывистом дыхании. То, что видели на мониторе эти сильные, опытные люди, вызывало ярость и гнев, но они не могли ничего сделать, лишь смотреть и шептать ругательства. «Сирена, покажи, что происходит слева», – попросил президент. Компьютер послушно повернула установленную на борту видеокамеру в указанном направлении. Но принципиально ничего не изменилось. Лежащие на полу подростки – кровь, кровь, кровь и никакого движения. Лагерь представлял собой кошмарное зрелище, и требовалось, чтобы нервы оказались ампутированы, потому что смотреть на неподвижных детей не было никакой возможности, во всяком случае для человека. Вот худенькая, свернувшаяся калачиком девочка, вот два парня, не разжавшие объятия, даже потеряв сознание, вот маленький мальчик, которого обнимает потерявшая сознание сестра. «Брат и сестра Баррингтон», — зачем-то сказал Райли. На его скулах заходили желваки. «Я уступила им свое место и каюту, чтобы они могли быть вместе. У Артура аутизм. Я...» — он замолчал. «Правее», — распорядилась Шепард. И камера вновь уставилась на выведенную на стене надпись «За что?». Последнее произведение талантливый Диккенс. Сама художница лежала рядом, потеряла сознание, сделав последний мазок. Голова Диккенс покоилась на груди кадета Вагнера, который поддерживал ее до тех пор, пока оставались силы. За что? Ответа на вопрос не было ни у кого. «Это нельзя показывать по национальному телевидению», — едва слышно прошептал Оливер. «Плохая шутка, Маркус», — так же тихо ответила адмирал. «Извините, я просто...» Советник президента судорожно выдохнул и отвернулся, не желая, чтобы его лицо видели Стоун и Шепард. «Извините». Адмирал кивнула и нервным движением провела по лбу рукой, словно стирая пот, которого там не было, словно собравшись поправить прическу, но в последний раз передумав, словно не зная, что сделать еще. «Они дышат?» – спросила президент. «И иногда отчетливо слышны кашель и стоны», – невозмутимо произнес Козицкий. Он единственный надел наушники, правда, закрыл только одно ухо, и потому слышал гораздо больше, чем собеседники. «То есть некоторые из них еще живы?» – выдохнула Стоун. «Наверняка мучаются». «С чего вы взяли, Маркус?» «Они стонут», – прошептал Оливер, – «а в таких случаях стонут от боли». «Черт!» «Мы не можем увеличить ускорение», – прорычал Райли. «Мы просто не выдержим, даже коконы не выдержат». «Об этом речь не идет, Аллен», – вздохнул адмирал. «Когда прилетишь, тогда и прилетишь». «А что мы объявим миру?» – спросил Оливер. И стало понятно, что его предыдущая фраза, если и была неудачной шуткой, то только наполовину. «После обеда должны состояться следующие сеансы связи». «Скажем, что сигнал пропал. Восстанавливаем», – пожала плечами Стоун. «А если...» – Маркус молча кивнул на монитор, не желая произносить то, о чем все подумали. «Разгерметизация?» – неуверенно сказала адмирал и посмотрела на президента. Такое объяснение возможно? Вакуум Z потерпел катастрофу, корпус был поврежден, некоторые узлы ослабли и с течением времени сломались. Такое возможно. «Разгерметизация», — записал в блокнот Маркус. Увидел взгляды адмирала и Шепард и пояснил. «На всякий случай». «Почему они их не спасли?» — рявкнул Алан. «Почему допустили все это?» «Они ничего не допускали, мистер Райли», — неожиданно произнес Козицкий. «Они это устроили». Дознаватель помолчал, разглядывая ногти на левой руке, а когда понял, что ошарашенные собеседники смотрят только на него, невозмутимо добавил. «В смысле, если я правильно понял?» И мистер Райли говорил об инопланетянах. «Да, я говорил о них», — прорычал директор Вакуум Инка. «А что, черт возьми, имели в виду вы?» «Только то, что сказал мистер Райли. Вам повторить?» Стоун выругалась и вопросительно посмотрела на президента. И вновь убедилась, что блеклый дознаватель пользуется полнейшим доверием первого лица государства. Шепард смотрела на Козицкого с интересом, а из ее глаз исчезла ярость. Президент поверила блеклому. «Он что, провидец?» – пробормотала себе под нос адмирал, но благоразумно не стала комментировать слова дознавателя. А вот Алан не стеснялся. «Давно вы стали врачом, мистер Козицкий? Если для вас это важно, мистер Райли, я являюсь специальным заместителем министра здравоохранения США», — равнодушно поведал дознаватель и раскрыл папку. «Где-то у меня была эта бумага». «Козицкий», — с улыбкой произнесла президент, — «хватит разыгрывать спектакль. Все слишком взвинчены, чтобы нормально тебя воспринимать». «Да, мистер Козицкий, вы не могли бы аргументировать свое предположение?» – произнесла адмирал. При этом Стоун отметила, что Шепард обратилась к блеклому без его любимого «мистер» и на «ты». Дознаватель снял наушник и улыбнулся в сторону президента. «Пассажиры вакуум-Z заболели одновременно». «И сейчас они одновременно умирают», – не сдержался Райли. «Вы видели кровь?» – пробормотал Оливер. «Линкольн докладывал, что испытывает жуткую боль», — добавила Стоун. И только Шепард поняла, что имел в виду блеклый. «Мы этого не знаем», — прищурилась президент. «Может, умирают, а может и нет». «Я просмотрел записи сирены», — сообщил Козицкий, глядя себе под ноги. «Между первым закашлившим кровью и последним потерявшим сознание, это был кадет Вагнер, прошло 44 минуты». «Мы имеем дело не с эпидемией». «А с чем?» – саркастически осведомился Райли. «О чем он говорит?» – растерялся Оливер. «Мистер Козицкий пытается донести до нас, что эпидемии не начинаются сразу», – объяснила Стоун, тоже догадавшийся, что имеет в виду блеклый. «Организмы по-разному реагируют на возбудитель болезни. Кто-то раньше, кто-то позже, у кого-то и вовсе оказывается иммунитет. А на борту вакуум-Z заболели все и одновременно». «Что это значит?» «Заражение», – перебил Маркуса Аллан. «Пришельцы отравили ребят». «Прививка», – очень спокойно произнес блеклый. «В заражении нет смысла, мистер Райли. Чтобы убить пассажиров вакуум-Z, инопланетянам было достаточно просто не брать их на борт». «Может, они испытывают на них вирус, который планируют запустить на Землю», — высказался Оливер. «На всех сразу?» — осведомился Козицкий, разглядывая колени Стоун. Адмирал подумал и чуть одернула юбку. «Ну да», — неуверенно ответил Маркус. «Почему нет?» «Потому что, если пришельцам не понравятся результаты, на ком проводить испытания в следующий раз?» — тихо спросила Стоун. «А-а-а». Оливер посмотрел на президента, президент улыбалась. Не грустно, как несколько минут назад, а спокойно. Она окончательно поверила дознавателю. «Посмотрим, сбудутся ли наши предсказания, мистер Козицкий», – произнесла Шепард, заметив взгляд Маркуса. Адмирал отметила, что глава государства не сомневается, что предсказание сбудется, и вернулась к привычной форме общения. «Да, госпожа президент», — склонил голову блеклый и бесцветным, совершенно равнодушным голосом добавил, — «мне самому интересно». «Как, по-вашему, через сколько часов пассажиры вакуум-Z должны очнуться?» «Я не врач, госпожа президент. Я не могу делать подобные предположения». Райли громко хмыкнул, но промолчал. Стоун спрятала улыбку. Оливер огляделся, но ничего не понял. «Совещание можно было заканчивать». «Чем вы сейчас занимаетесь, мистер Козицкий?» – поинтересовалась Шепард. «Пассажирами, госпожа президент», – ответил дознаватель, – «и членами экипажа». «Все они были тщательно проверены», – недовольно произнес Райли. Блеклый не стал напоминать директору «Вакуум Инк» о Янге, а лишь кивнул «Да, мне говорили», и стал смотреть на рукав пиджака. «Нашли что-нибудь?» – продолжила расспросы президент. «Пока нет». «Ты найдешь», – тихо, но очень уверенно сказала Шепард. Козицкий раздвинул в усмешке тонкие губы и кивнул «Я знаю». На совещании Козицкий держался с привычным спокойствием, больше напоминающим безразличие. Вел себя подчеркнуто хладнокровно, но душа его разрывалась от сочувствия к детям. Да и к взрослым, если уж на то пошло, которых корчило от боли и рвало кровью. Которые бились в судорогах и чьи стоны смешивались с рычанием. Возможно, они действительно умерли, но даже если так, даже если никто из пассажиров «Вакуум Зет» не вернется домой, дознаватель считал, что обязан докопаться до правды. И поэтому старался быть максимально холодным и отстраненным, не позволял эмоциям и чувствам помешать расследованию, ведь только оно имело значение, только оно. И Козицкий выбросил из головы образы окровавленных подростков, полностью сосредоточившись на тех непонятных и подозрительных фактах, которые ему удалось накопить. Первое. Возмущение полей, о котором упоминал Фэн. Следы этого возмущения или взрыва зафиксировали все спутники Земли и Луны, оснащенные соответствующей аппаратурой. Но ученые так и не смогли дать ответ, что эти следы означают. В результате недовольный Козицкий определил данный факт в разряд необъяснимых и пока оставил. Второе. Столкновение с инопланетным космическим кораблем. Его дознаватель уверенно назвал случайным, поскольку не мог поверить в шпиона пришельцев, пробравшегося на борт «Вакуум Зет», чтобы в условленной точке космоса встретиться со своими сородичами. Столкновение произошло случайно, других толкований быть не может. Третье. Отключение связи и требование сирены занять места в противоперегрузочных коконах, за которым последовал укол снотворного, плюс ее же сообщение о взломе. Третий факт четко указывал на то, что злоумышленник влез в систему управления «Вакуум Зет» и вложил в сирену программу, цель которой – бескровная нейтрализация пассажиров и членов экипажа. Но зачем? И этот простой вопрос сломал стройную версию, как ураган березу. Зачем? Для чего захватывать самолет на земле, понятно. У террористов появляются заложники, угрожая жизни которых можно выдвигать властям требования. Чем закончится противостояние угонщиков и спецслужб? Выполнением условий или штурмом сейчас не важно. Важно то, что террористы в обязательном порядке предусматривают пути отхода. Самолет можно посадить в неожиданном месте или покинуть, прыгнув с парашютом. Но как уйти от преследования в космосе, захватить орбитальную станцию, а потом посадочный корабль? Чушь. Тогда получается, что террористы с «Вакуум Зет» сознательно пошли на смерть? Козицкий поморщился. Он не любил фанатиков. Побарабанил пальцами по столу, качнул головой, пробормотав. Но ведь другого объяснения нет. И продолжил размышление. Итак, «Вакуум Зет» планировали захватить террористы-смертники. Для реализации плана они привлекли лейтенанта Янга, жизнь которого сейчас под микроскопом изучали лучшие сыщики ФБР и АНБ. Козицкий рассчитывал, что профессионалы смогут определить, какой группировке примкнул второй пилот, и не стал тратить время на бессмысленные предположения. Янг связан с преступниками – это факт. Второй пилот знал, что приказ сирены ложный, занял свое место, но не получил укол, подождал, пока снотворное подействует на остальных, открыл кокон, члены экипажа могли покидать кресло самостоятельно, и отправился освобождать кого-то из пассажиров. При этом снотворное не подействовало на капитана Брукса, у которого, как выяснилось, развилась феохромоцитома. Это определили по обнаруженному в квартире Брукса набору медикаментов. Повышенный уровень адреналина не позволил капитану отключиться. Он понял, что происходит, и застрелил Янга. После чего «Вакуум Зет» столкнулся с инопланетным кораблем. Возможно, не будь сирена взломана, она сумела бы избежать катастрофы. Но получилось так, как получилось. Клипер разбился, экипаж погиб, а люди, которых собирался освободить лейтенант, это люди, вполне возможно, пережили крушение и сейчас. Что они собираются предпринять в новых условиях? Изменились ли их планы, или они по-прежнему ждут возможности совершить самоубийственный террористический акт? Кто они? Сколько их? А главное, как они оказались на Vacuum Z? Люди, желающие получить работу на Луне, проходили бесчисленные проверки. Их профессиональные навыки и послужной список должны быть безупречны, ведь на каждое место претендовало не меньше 1000 человек, и Райли имел возможность отбирать лучших из лучших. При этом будущих сотрудников в обязательном порядке проверяли по базам данных всех спецслужб США. И если репутация вызывала хоть малейшие сомнения, следовал категорический отказ. Подростки тоже прошли проверку, к тому же они были слишком молоды, чтобы оказаться закоренелыми преступниками. Тем не менее, капитан Брукс убил Янга при попытке освободить кого-то из пассажиров. Кто-то из них чрезвычайно опасен. Кто? Казицкий постучал по клавиатуре, вызывая на связь помощника президента. И когда Маркус появился на мониторе, поинтересовался. «Мистер Оливер, если не ошибаюсь, вы занимаетесь работой с родственниками пассажиров и членов экипажа». «Разумеется, не ошибаетесь, мистер Казицкий», — ответил помощник президента и не удержался от язвительного добавления. «Вы вообще когда-нибудь ошибаетесь?» «Да», – коротко ответил дознаватель, – «но я не хочу об этом говорить». «Боитесь повредить репутацию? Мои ошибки дорого обходятся». Ответ прозвучал настолько мрачно, что Оливер поспешил сменить тему и неожиданно поинтересовался. «Скажите, мистер Казицкий, как вас зовут? Вот я, к примеру, Маркус, а вы?» «Мистер Казицкий», – сухо ответил блеклый. «Женат? Тоже вас так называют?» Эта шутка вызвала на лице дознавателя то выражение, которое он именовал усмешкой. «Да, мистер Оливер, как вы догадались? Попытался представить вашу жену». На этот раз Казицкий издал короткий, отрывистый смешок. «Ну, хоть что-то человеческое в вас еще осталось», — резюмировал довольный собой Маркус. «Что вы хотели, мистер Казицкий?» «Скажите, мистер Оливер, к вам обратились родственники всех пассажиров?» «Всех», — подтвердил Маркус. «Они сейчас в городе?» «Вакуум Инк доставила в Хьюстон друзей и родственников всех, кто значится в списке, включая погибших». «Друзей и родственников», — повторил Казицкий, барабаня пальцами по столешнице. «Скажите, мистер Оливер, есть ли среди пассажиров или членов экипажа те, чьей судьбой интересуются только друзья? Кажется, я видел в списке таких людей. Пожалуйста, пришлите мне список, выделив пассажиров, у которых не обнаружено близких родственников. Сейчас будет у вас, через 10 минут». «Спасибо, мистер Оливер. И еще я буду благодарен, если в списке будет указано, где Vacuum Inc. разместила родственников и друзей пассажиров». «Сделаю», — кивнул Маркус и вдруг добавил. «Альфред, думаю, вас зовут Альфред». Несколько секунд дознаватель изумленно таращился за плечо улыбающегося Маркуса, затем вздохнул и осведомился. «Почему вы так решили, мистер Оливер?» «Это имя вам очень подходит, мистер Казицкий. Чем?» «Интуитивно». Казицкий еще раз вздохнул и перед тем, как отключить соединение, обронил. «Вы ошиблись». Бедные кварталы всегда таили в себе угрозу. И в Древнем Риме, и в средневековом Париже, и в Лондоне XIX века, в Нью-Йорке XX. И сейчас, в веке XXI, ничего не поменялось. Бедные кварталы опасны, их рекомендуется обходить стороной. Слишком тяжелая жизнь у их обитателей. Слишком много неудачников на квадратный дюйм. Слишком просто достать оружие и еще проще наркотики. И слишком высокую ценность имеет мелочь в кармане прохожего. И не только мелочь. Могут позариться на одежду и обувь, на сумку и дешевые украшения, на пачку сигарет, старый телефон или, например, на почки. Самые продвинутые уличные бандиты давно носили с собой переносные контейнеры для органов и, врезав по голове, могли тут же вырезать из жертвы почки или сердце. Уличные бандиты добывают товар грубо, но 20-30 минут органы проживут, а за это время бандиты точно доберутся до подпольной лаборатории и договорятся о цене. Если в бедных районах и есть что-то в избытке, кроме неудачников, оружия и наркотиков, то это подпольные лаборатории по трансплантации органов. Прескурант известен, его можно посмотреть на сайте. В бедных районах легко исчезнуть, но Анне, можно сказать, повезло. Ее не собирались убивать или грабить, ей решили предложить работу. Стиви и Одноглазый поймали девушку, когда она возвращалась из дома семьи Манчини. По вечерам Анна сидела с их близнецами. Идти было недалеко, район хоть и бедный, но знакомый. Дождавшись возвращения Манчини, девушка спокойно отправилась домой, и самоуверенность завела ее прямиком в ловушку. Вышедший из-за угла Стиви затолкал Анну в подъехавшую машину, и через 10 минут девушка оказалась в подвале шампанского, одном из заведений Дона Роберто. Одноглазый остановил автомобиль у черного входа, поэтому никто не видел, как они с приятелем затащили Анну внутрь, в один из частных кабинетов. «Раздевайся», – коротко приказал Стиви, сняв с головы девушки черный мешок. Одноглазый нехорошо улыбнулся. «Ты совсем спятил?» – спросила Анна, хотя внутри у нее стало холодно-холодно. «Я пожалуюсь Дону. И что скажешь, что мы тебе не заплатили?» «Но мы заплатим, очень хорошо заплатим». Одноглазый вновь хмыкнул и облизнулся. У Анны задрожали пальцы. «Босс обещал защиту Артуру Баррингтону, а не Анне Баррингтон», — продолжил Стиви. «Там и посмотрим», — пообещала девушка. «Не там, а тогда», — поправил ее бандит. Похоже, отступать он не собирался. Стиви уже подкатывал к Анне, предлагал ей дружбу, причем настойчиво, но получил твердый отказ. Девушка не испытывала к красавчику ничего, кроме неприязни, и не видела причин принимать предложение. Тогда Стиви обругал ее шлюхой и пообещал вернуться. После визита Дона Анна сочла инцидент исчерпанным, но ошиблась. Стиви вернулся. И, судя по наглому поведению, считал свою позицию выигрышной. «Боссу понравится, что ты будешь работать и приносить прибыль», – рассмеялся он, разглядывая съежившуюся на диване девушку. «Частично компенсируешь вложение, которое босс сделал в твоего дебила-братца». «Он не дебил. И себе на чулки заработаешь. Но сначала нужно проверить, что ты умеешь», – добавил Одноглазый. «Проведем тесты на профессиональную пригодность». «Это обязательно», – подтвердил Стиви. «У нас большой конкурс». Одноглазый положил руку Анне на бедро и доверительно поинтересовался. «Ты будешь раздеваться?» «Не прикасайся ко мне». «Может, включить музыку?» «Лучше выпей виски», – предложил Стиви. «В первый раз лучше всего идет виски, а потом сама выберешь, с помощью чего поднимать настроение». Одноглазый расхохотался. Стиви зашел сзади и крепко взял девушку за плечи. «Не трогайте меня, не трогайте, не надо!» Одноглазый расстегнул на ней джинсы. «Не надо! С тобой все в порядке?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что девушка не сразу поняла, о чем идет речь. «Пожалуйста, не трогайте меня!» «Анна, пожалуйста! Очнись!» Она вскрикнула и открыла глаза. Ничего не увидела, вскрикнула снова и отшатнулась, закрывая грудь руками, как тогда. «Анна, не трогайте меня! Анна!» Голос. Голос не принадлежал ни Стиви, ни Одноглазому. Голос не был грубым, скорее встревоженным. И еще голос был знакомым и безопасным. «Баррингтон, черт возьми, смотри на меня!» Туман перед глазами рассеялся, фигуры и предметы обрели очертания и сложились в знакомую обстановку. Страшный подвал исчез. Стиви и Одноглазый спрятались в те участки души, которые отвечали за ночные кошмары, и Анна искренне надеялась, что в следующий раз они появятся не скоро. Или не появятся вовсе. Вокруг все тот же ангар инопланетного корабля. Она сидит, прижавшись спиной к стене, и смотрит на... «Пятый?» – прошептала Анна. «Ну, наконец-то!» – Фрейзер смотрел на девушку с такой тревогой, словно не верил, что она выживет. «Что происходит?» Вместо ответа Анна подалась вперед и крепко прижалась к Чарльзу, дрожа всем телом. «Пятый! Плохой сон?» «Да!» – она вытерла слезы. «Очень!» «Главное, что он ушел», – тихо сказал Чарльз, гладя девушку по волосам. «Сон ушел и унес свою тьму. Забудь, все в прошлом». «Почему ты сразу не назвал меня Баррингтон?» – всхлипнув, спросила Анна и поняла, что Пятый улыбается. «Почему?» «Очень за тебя испугался, идиот». Вместо ответа Чарльз поцеловал Анну в ухо. Девушка вздохнула и поняла, что перестала дрожать. Но покидать безопасные объятия не спешила. «Мы живы?» «Да». «Как это получилось?» «Просто стали приходить в себя», — ответил Фрейзер, машинально оглядывая оживающий лагерь. «Кто-то раньше, кто-то позже. Док вон до сих пор валяется в отключке». Нуци и впрямь лежал там, куда упал во время разговора с Анной. Но теперь девушка посмотрела на него с улыбкой, а не тоской. И бурые пятна на полу не вызывали у нее страха. «У меня кружится голова от потери крови», — объяснил Чарльз. «Нужно будет поесть». «А где Артур?» — вскликнула Анна и поймала себя на мысли, что вновь позабыла о брате уже во второй раз. «Ты видел Артура?» «Отправил его умываться», — рассказал Фрейзер, ухитрившись удержать девушку в объятиях. «Он был грязен, весь в крови, ну и вообще». Несколько секунд девушка изумленно смотрела на Чарльза, после чего поинтересовалась. «И он пошел?» «Я сказал, что если не пойдет, дам по шее», — вальяжно ответил Пятый. Вряд ли, конечно, их разговор был именно таким, но желаемого Фрейзер добился. Артур отправился приводить себя в порядок. «Он тебя слушает», — улыбнулась Анна, глядя Чарльзу в глаза. И поняла, что все это время Артуру был нужен... Нет, все это время Артуру был необходим старший мужчина, глядя на которого мальчик, даже не очень здоровый, будет расти и взрослеть. «Я знаю, что нужно сказать, чтобы они делали то, что требуется», – рассмеялся Пятый. «У меня есть младший брат и три младшие сестры». «Артур тебя слушается», – повторила девушка, вновь прижимаясь к Чарльзу. «Никогда бы не подумала, что он будет слушаться кого-то, кроме меня». Лунный клипер, вакуум, Z. 12.21.2036. Рассаживаться в клипере было, с одной стороны, удобнее, поскольку первая палуба «Вакуум Z» была намного просторнее малюсенького пассажирского салона орбитального челнока, а с другой – сложнее, ведь дело происходило в невесомости, к которой ребята пока еще не привыкли. Трудно за один день осознать, что у тела нет веса, и каждое движение может закончиться совсем не так, как задумывалось. Ребята периодически кувыркались в воздухе, потешно размахивая руками и ногами, улетали прочь в самый неподходящий момент и с трудом выполняли самые простые действия. Из-за этого туристов пускали в клипер даже не по двое, как в челнок, а по одному. Пассажир медленно вплывал внутрь, хватаясь руками за все положенные поручни и петли, и оказывался в объятиях Вагнера, который ловко запихивал его на место, пристегивал и желал счастливого пути. Туристов-астронавты повидали немало, управляться с ними научились, поэтому проблем во время посадки не возникло. И даже Артур добрался до кресла без приключений, хотя и предпринял попытку вырваться из крепких рук кадета. К счастью, Пауля предупредили об особенностях юного Баррингтона, поэтому он усадил Артура в кресло так быстро, как смог, и недовольное восклицание мальчик издал уже после того, как Вагнер отправился за следующим пассажиром. Затем клипер медленно отошел от станции, чтобы туристы смогли полюбоваться на огромный орбитальный комплекс «Вакуум Инк». Еще через 10 минут последовал приказ капитана закрыть коконы, и корабль начал разгон к спутнику. Один виток вокруг Земли с постепенно возрастающим ускорением, а после прочь от родной планеты через безжизненный космос к безжизненной Луне. Полет туристического клипера состоял из трех этапов – разгон, свободное движение, торможение. Вместо стандартного разгон-торможения для грузовиков и кораблей, на борту которых летели только сотрудники. Так было, потому что Райли считал, что туристы должны насладиться путешествием, а не только скучать в коконах. Туристические рейсы длились дольше, но отличались запоминающимися подробностями. Поэтому, когда разгон закончился, последовало разрешение поднять противоперегрузочные коконы, и на первой палубе зазвучал голос капитана Брукса. «Господа, вакуум Z достиг расчетной скорости, и несколько ближайших часов мы будем двигаться с комфортным ускорением в 1G». Я прошу вас не покидать кресло одновременно и позволить кадету Вагнеру помочь вам освоиться в невесомости. «Пить хочется», – произнес Август, повернув голову к сидящей у окна Диккенс. «Почему-то в невесомости мне очень хочется пить, а тебе?» «Не твое дело», – буркнула Самба. «Обиделась на что-то?» – удивился Даррел. «Не твое дело. Кстати, я тебя вчера ждал». «Не думаю, что долго», – язвительно прокомментировала Диккенс, по-прежнему не глядя на Августа. «Верно», – ответил парень с улыбкой, проводя ладонью по шее. «Недолго, но у тебя был шанс. То есть обещанные 15 минут ты ждал?» «Кажется, да», – неуверенно ответил Даррел, «но потом использовал каюту по прямому назначению. Рассказать, как все было?» В невесомости все происходит немного не так, как на Земле. «Пошел ты, бесполезный!» – прорычала Самба и демонстративно надела наушники. «Ну, как знаешь», – пожал плечами Август и обернулся, ища взглядом Октавию. А леди как раз допрашивала своего соседа, пятого. «Вижу, ты вчера не скучал», – хихикнула девушка, глядя на сонного Чарльза. «Было весело?» «Было необычно», – зевнув, – отозвался Фрейзер. «Но мне понравилось». «Мне тоже», – кивнула Ок. «Не зря говорят, что если не занялся любовью на орбите, путешествие можно выбрасывать на помойку». «И как тебе киберспорт?» – негромко спросил пятый, рассмеялся. «Надеюсь, у вас получилось не виртуальное свидание». «Как ты узнал, что я была с Августом?» – удивилась девушка. «Он мне рассказал». «Врешь». «Ладно, вру», – признался Чарльз. «А догадался я просто. Если бы ты на меня так смотрела, как на Августа во время посадки, я бы на тебе женился». «Иди к черту», – покраснела Ок. «Кажется, нашему киберчемпиону крупно повезло». Пятый снова зевнул. «Или не повезло?» «А ты с кем был?» – перешла в наступление леди. «С кем провел время?» «Неважно». «Неужели не похвастаешься? Я обещал молчать». «Кто же у нас такая стеснительная?» Ок демонстративно оглядела палубу. «Неужели переспал с малышкой Сандрой?» «Октавия, я не скажу», — отрезал Фрейзер и посмотрел на подплывшего к ним Августа. «Привет». «Привет», — кивнул Даррел и перевел взгляд на леди. «Полетаем?» «Здесь?» «Другого неба у нас пока нет». Было видно, что Октавии хочется присоединиться к Августу, но побаивается покидать кресло. «Нужно дождаться Вагнера». «Вагнер занят», – махнул рукой Даррел и протянул руку. «Отстегни ремни и иди ко мне, я помогу». И пятый неожиданно понял, что Август быстрее всех освоился в невесомости и ведет себя почти как астронавт. «Иду», – улыбнулась Ок. Освободившись от ремней, девушка стала медленно подниматься вверх и через пару секунд оказалась в объятиях Даррела. «Держи меня!» «На этот счет не волнуйся», – пообещал Август, переворачиваясь вместе с леди на спину лицом к потолку. «Что ты делаешь? Сейчас будет интересно». «Господа», – вновь обратился к пассажирам Брукс, – «вы не почувствовали, но несколько минут назад вакуум Z изменил ориентацию в пространстве, совершив знаменитый разворот Райли, и сейчас вы сможете насладиться поистине незабываемым зрелищем». На последних словах медленно распахнулись защитные створки, и потолок первой палубы превратился в панорамное окно, направленное на удаляющуюся землю. «Скажите планете до свидания», – тихо произнес Брукс, прекрасно зная, что в поднявшемся на первой палубе шуме его никто не услышит. «Но обещайте вернуться, потому что она будет вас ждать». 12.23.2036. Говорят, чтобы стать по-настоящему близкими друг другу, нужно вместе проснуться. Нужно открыть глаза и увидеть того, с кем не в тягость разделить узкий диван или широкую королевскую кровать, кому доверишь хранить дыхание и рядом с кем не снятся кошмары, того, с кем хочется быть. А если просыпаешься после того, как попрощался с жизнью, то увидеть такого человека бесценно. «Привет», – тихо сказал Нуци, глядя на сидящую около него Сандру. «Привет», – тихо ответила девушка. «Говорят, вы ко мне приходили?» «Я старался помочь», – улыбнулся врач, по-прежнему не отрывая голову от пола. «И я волновался». «Спасибо. Это мой долг». «И все равно спасибо». Девушка стала подниматься, но задержалась. «Как вы себя чувствуете, мисс Жар?» – заботливо поинтересовался Нуци. «Благодарю, неплохо», – кивнула конфетка. «А выгляжу намного лучше вас». «Понимаю». Сандра впала в кому в числе первых. Соответственно, раньше всех пришла в себя, уже успела принять душ и переодеться. Сейчас на ней были легкие тренировочные брюки, низкие кеды и пронзительно красная футболка с изображением игуаны. «Выпейте», – девушка протянула врачу его же мензурку. «Все страдают от обезвоживания». «Спасибо». Он приподнялся на локте и двумя жадными глотками влил в себя воду. «Очень вовремя. И примите душ, доктор, вы весь в крови». «Хорошо, что здесь нет зеркал. В уборной их предостаточно, и вы сможете оценить, как выглядите». Рядом с Сандрой появилась умытая, широко улыбающаяся Банджи. «Рада, что вы с нами, док». «Спасибо». Нуци провел ладонью по затылку. «Все очнулись?» «Еще неизвестно». А в следующий миг, словно отвечая на вопрос врача, ангар прорезал истошный вопль. «Мейсон!» И голос Яна Карсона не оставлял сомнений в том, что с его другом случилась беда. «Мейсон! Очнись! Мейсон!» «Дайте пройти». Нуци рывком поднялся, на мгновение замер. От быстрого движения у него закружилась голова. Но справился, сделал пару шагов, не очень вежливо отодвинул остановившегося поглазеть на происходящее Арнольда и присел на корточки рядом с Карсоном. «Он не дышит». «Подождите». Движения давались с трудом, поэтому врач досчитал до 5, дожидаясь, когда организм придет в себя после путешествия на 2 шага. И лишь после этого приложил к шее Мейсона пальцы. «Док, он не дышит». «Одну секунду». Пульс отсутствовал, а температура тела не оставляла сомнений в том, что юноша мертв уже несколько часов. Нуци вздохнул не в первый раз и не в последний раз, проклиная себя за выбор профессии, и посмотрел парню в глаза. «Мне очень жаль, мистер Карсон». «Нет, нет!» – Ян заколотил по полу кулаками. «Сделайте что-нибудь, сделайте! Этого не может быть!» «Док?» Врач услышал знакомый голос, поднялся на ноги, посмотрел Линкольну в глаза и отрицательно покачал головой. Капитан кивнул, показывая, что понял, и тихо сказал. «Среди сотрудников тоже есть потери, мистер Нуци. Вам нужно официально подтвердить факты смертей». «Да, сэр», — врач помолчал. «Как вы себя чувствуете?» «Все в порядке», — ответил капитан, присаживаясь рядом с Карсоном. «Как видите, я очнулся». «Я рад, сэр». «Я тоже». Линкольн что-то прошептал на ухо Карсону. Ян уткнулся ему в плечо и зарыдал. Нуцци повернулся и быстрым шагом направился на правую сторону. «Жаль Мейсона», — вздохнула Октавия. «Жаль», — согласился Август. Они направлялись в уборные, но задержались, услышав об Эндрю, и до сих пор молча стояли в толпе и веря и не веря в смерть юноши. «Жаль». «Хорошо, что мы выкарабкались», — заметил Даррелл. «Мы?» — прищурилась Октавия. Август повернулся, посмотрел девушке в глаза и тоже прищурился. «То, о чем мы говорили в силе?» Леди очень хотелось ответить утвердительно, но она не была бы собой, если бы сдалась так быстро. «Мы не будем ссориться, если ты не будешь меня злить», — произнесла Ок, поправляя бретельку майки. «И есть еще пару условий». «Значит, в силе», — подытожил довольный Даррелл. Спорить не имело смысла. «Ты рад?» — Октавия вопросительно подняла правую бровь. «Очень!» — Август привлек девушку к себе, поцеловал и повторил. «Очень!» «Я тоже!» — прошептала она. Краем глаза Ок заметила бешеный взгляд Арнольда. Но сейчас девушке было наплевать на чувства здоровяка. Она нежно обняла Даррелла, но поцеловать его, как собиралась, неистово крепко не успела. Послышались изумленные возгласы, и все, кто только что толпился возле тела несчастного Мейсона, как по команде повернулись к галерее. «Черт, опять? Это действительно сделали они? Диккенс, ты играешь с нами?» Стоящая у стены художница резко повернулась и сверкнула глазами. «Я не имею к этому отношения», а за ее спиной рядом с вопросом «За что?» виднелся короткий ответ – необходимость экстренной вакцинации. Растерянный Карсон требовал внимания и поддержки, но, услышав о появлении надписи, Линкольн был вынужден оставить его и направиться к галерее. Он не имел права игнорировать подобные события. Подойдя к стене, капитан внимательно осмотрел написанный настоящей краской ответ. Небрежно для проформы уточнил у художницы. «Это ведь не вы сделали, мисс Диккенс?» Услышал в ответ грубоватое «Вы же понимаете, что нет?» Кивнул и отправился к терминалу 2.0. После пробуждения капитан уже выходил на связь со Стоун, обрадовал адмирала окончанием эпидемии и сказал, что следующий сеанс связи проведет после уточнения обстоятельств. И, получается, сдержал слово. «Элизабет? Исайя?» Стоун помолчала с улыбкой, разглядывая Линкольна. «Ты не успел принять душ». «Хотя бы умылся», — улыбнулся капитан, вспомнив, как долго и с каким наслаждением смывал с лица засохшую кровь. «Много работы, много новостей, Элизабет, даже не знаю, с каких начать». «Давай из плохих», — спокойно произнесла адмирал. Она догадывалась, что без потерь не обойдется. «Сколько человек?» «Двое подростков. Эндрю Мейсон и Амалия Гордон, и двое сотрудников, Мария Вон и Бен Сигал», — угрюмо доложил Линкольн. Нуцци официально подтвердил все 4 случая. Адмирал закрыла глаза и потерла виски пальцами. «Опять смерти. И неважно, подростки ушли или взрослые, неважно, почему они ушли, важно лишь то, что их больше нет. Еще 4 человека потеряли жизни». Еще 4 семьи услышат страшную весть, и их жизнь навсегда разломится на до и после. «Как ребята?» – тихо спросила Стоун. «Держатся», – ответил капитан. «Им трудно, но они держатся. У меня хорошие ребята, Элизабет. Сильные, настоящие герои». «Нет, просто наши ребята», – не согласился Линкольн. «Они молодцы». «Ты с ними полегче, Исайя», — попросила адмирал, но в ответ Линкольн отрицательно покачал головой. «Только когда привезу их домой, Элизабет, а до тех пор я буду другим». Учить капитана командовать Стоун не собиралась. Она вновь потерла виски и вдруг сообразила. «Бен Сигал, это же твой программист». «Совершенно верно, Элизабет», — подтвердил капитан. «То есть в твоем распоряжении остался лишь 10-летний мальчишка?» 13-летний, поправил адмирал Линкольн. «Плюс мы с Вагнером, так что, полагаю, этого достаточно». «Чтобы поддерживать связь, достаточно, для всего остального нет». Стоун отдавала себе отчет в уровне компьютерной квалификации Линкольна и Вагнера. «Впрочем, скоро это будет неважно». «Алан рядом?» – догадался капитан. «На подходе», – ответила адмирал. «Узнав об эпидемии, он увеличил ускорение и кряхтит даже в коконе». Ради того, чтобы быстрее добраться до вакуум-Z, Райли согласился терпеть серьезные перегрузки. «Это хорошо», — улыбнулся Линкольн. «Какая вторая новость, Исайя?» Они написали ответ. «Я видела», — спокойно отозвалась Стоун. «А ты не видела, кто его написал?» — тут же поинтересовался капитан. «К сожалению, нет». Она выдержала короткую паузу. Пришельцы устроили сбой передачи данных с видеокамер. Возникли помехи, а когда они закончились, мы увидели надпись «Вакцинация». Мрачно улыбнулся капитан. Получается, Козицкий снова оказался прав. «Я уже к этому привыкла, Исайя. Он умный». Шутка, в общем, получилась, но смеяться ни у Линкольна, ни у Стоун настроения не было. Они помолчали, глядя друг на друга через сотни тысяч миль, а затем капитан осведомился. «Что ты скажешь родным, Элизабет?» «Пока не знаю», — честно ответил адмирал. «Опять придется врать, и ребята Оливера как раз разрабатывают подходящую версию». «Как насчет правды?» «Пока она преждевременна». «Как обычно». Линкольн выдержал еще одну паузу. «Элизабет, ребята держатся, но их психологическое состояние оставляет желать лучшего. Поэтому я не рекомендую проводить сегодня сеансы связи с родственниками. Я не могу гарантировать поведение ребят». «Пожалуй, соглашусь. Я объявлю, что связь вновь потеряна, и прикажу идти спать. Они уснут?» «Обязательно уснут», – заверил Стоун капитан. «Они очень слабы от потери крови. Мы устроим сытный ужин, после которого все обязательно отключатся». «Так когда ждать Райли?» «В ближайшие часы». «Очень хочется, чтобы завтрашний день начался с хороших новостей». Получив от Оливера список пассажиров, Козицкий в первую очередь занялся теми, чьей судьбой интересовались исключительно друзья и родственники. Не сам занялся, а приказал помощникам, коих у него было много, досконально изучить прошлое и настоящее этих сирот. Затем дознаватель побродил по маленькому кабинету, который ему выделили в НАСА, размышляя над тем, что мог упустить. Вернулся за стол и вновь просмотрел список. Выделил живых. Отделил взрослых, сотрудников «Вакуум Инк» и членов экипажа. Вывел на экран список подростков и вновь задумался. До сих пор Козицкий практически не занимался юными гостями Райли, разумно предполагая, что подростки вряд ли могут оказаться замешаны в террористической деятельности. Но, узнав о взломе сирены, пересмотрел свою позицию. Современные системы безопасности хороши, но не идеальны. Если злоумышленники ухитрились взломать главный компьютер Клипера, то кто даст гарантию, что они не добрались и до системы самой Vacuum Inc. В этом случае дальнейшие действия превращаются в рутину. Террориста или террористку гримируют под пассажира, в системе переписываются данные документов, и злоумышленник оказывается на борту. Настоящий же пассажир в лучшем случае пребывает в наркотическом дурмане, а в худшем исчезает навсегда. А самое страшное заключается в том, что такое проникновение невозможно вычислить удаленно, то есть с земли. Если хакер качественно почистил следы, и специалисты Vacuum Inc. не поймут, какие именно данные он изменил, определить, кто из пассажиров – террориста не получится. Точнее, получится, но для этого нужно опросить их всех, на что банально нет времени. «Зато есть голова», – пробормотал Козицкий, – «которая должна думать». Он еще побродил по кабинету, выписывая хаотичные восьмерки. Вернулся к столу и вызвал Оливера. «Реджинальд?» – произнес помощник президента, внимательно наблюдая, не появится ли на блеклом лице хоть какое-то выражение. «Мимо?» – проворчал Козицкий. «Сигизмунд!» В действительности затеянная Маркусом игра забавляла дознавателя, но сейчас на нее не было времени. «Мистер Оливер, скажите, когда были распределены билеты на поездку и окончательно сформировался список пассажиров?» «Вы совсем не следите за мировыми событиями, да?» – рассмеялся Маркус. Он, как и Козицкий, сидел за компьютером, но сорочка помощника президента была расстегнута. Галстук отсутствовал, а в пределах досягаемости левой руки виднелся стакан с виски. «То есть вы не помните?» – сухо уточнил блеклый. «За месяц до полета. У вас есть первоначальный список? Думаете, в него внесли изменения?» – насторожился помощник президента. «Хочу проверить», – коротко ответил Козицкий. «Сомнительно». После короткого размышления сказал Оливер. «Список невозможно подделать. Победители фантастического Рождества объявлялись в прямом эфире, и имена счастливчиков знает вся земля». «Я не знаю», — напомнил дознаватель. «Возможно, вы инопланетянин?» «Возможно. Я переслал вам первый список. Вы не сравнили его со списком пассажиров Вакуум-Зет?» «Одну минуту». Оливер посмотрел на монитор, несколько секунд молчал, сначала сверяя имена, а затем обдумывая увиденное, после чего совсем другим тоном поинтересовался. «Как вы узнали?» «Мне за это платят», — объяснил Козицкий. И тот, кто хорошо разбирался в блеклых оттенках его блеклого голоса, уверенно сказал бы, что Козицкий произнес фразу весьма язвительно. За 2 дня до полета из списка по медицинским показателям была исключена Мара Эмили Паркер, 16 лет, лучшая ученица частной школы имени Элизабет Тейлор, сообщил Оливер. «По какой квоте она должна была лететь?» – тут же спросил дознаватель. «Как лучшая ученица одной из лучших школ мира», — ответил Маркус. Затем, ничуть не стесняясь Козицкого, сделал маленький глоток виски и усмехнулся. «Выражаясь вашим языком, по квоте миллионеров, родители Мары оплатили полеты своего кармана. Я хочу с ними поговорить». «Хорошо, Фредерик, я отдам необходимое распоряжение». У Козицкого дернулись уголки губ. «Неужели я ошибся?» – притворно удивился Маркус. «Увы, мистер Оливер, увы!» – пробормотал дознаватель, обрывая связь. «Попробуйте еще». Долго ждать не пришлось. При всех своих недостатках помощник президента умел работать, и примерно через 15 минут на мониторе Козицкого появилось одутловатое лицо крупного мужчины, потного, одетого в расстегнутую цветастую рубашку и солнцезащитными очками на красном носу. Судя по всему, ребята Оливера обнаружили отца Мара на каком-то курорте. «Мистер Паркер?» – вежливо осведомился дознаватель. «Да», – мужчина почесал ухо, – «вы из правительства?» «Мне сказали, что со мной будет разговаривать кто-то из правительства». «Я из федерального агентства», – коротко ответил дознаватель. «Меня зовут Козицкий, мистер Козицкий». «Очень приятно. Я расследую обстоятельства катастрофы Вакуум-Зет». Судя по всему, эта новость была для потного номером один, потому что он заговорил сразу, едва дознаватель закончил фразу. «Я вам вот что скажу, мистер Корецкий, мистер Козицкий. Не перебивайте меня», — отмахнулся Паркер. «Вот что я скажу. Это ваша Вакуум Инк поступила с моей семьей по-свински. Но это даже хорошо, что так получилось. Сама судьба дала нам знак. Хотя несколько последних дней я провел как в аду». «Вы бывали в аду, мистер?» «Вижу, вы давно женаты, а значит, бывали. Так вот, мою дочь выкинули из полета». Пару раз Козицкий пытался вставить между предложениями потного вопрос, но Паркер говорил так быстро, что сделать это было совершенно невозможно. К тому же потный двигался в нужном дознавателю направлении, и Козицкий решил дать ему высказаться. «Мою дочь выкинули из полета, когда она уже собрала рюкзак. Вы представляете, что это значит? Над Марой смеялись все подруги. Она рыдала несколько дней. Эти сволочи выкинули мою дочь. Сказали, что она завалила медицинские тесты. Но это не так. Мара рыдала, а потом впала в бешенство. О состоянии жены я вообще молчу. Вы сказали, что женаты? Тогда вы меня понимаете. 3 дня ада и кошмара, мистер. Меня жарили, как на сковороде, и обваливали в сухарях. Я поднял на ноги всех адвокатов, но контракт составлен так хитро, что не подкопаешься. Мне показали результаты анализов Мары и помахали ручкой. До свидания. Мой адвокат сказал, что сделать ничего нельзя. Этот Райли все предусмотрел. Я 3 дня жил в аду, мистер, но катастрофа поправила мои дела. Знаю, что нельзя так говорить, но ничего не могу поделать. Я рад, что Мару выкинули из полета, и жена рада. И Мара, наверное, тоже рада, хотя сейчас она кричит, что мы лишили ее самого крутого приключения столетия, как будто это я сдавал те проклятые медицинские тесты. В общем, вы человек женатый, мистер, вы понимаете, но тут я не выдержал и сказал: «А если бы ты погибла, как те трое? Радуйся тому, что ты с нами и жива. Но разве женщину можно что-то объяснить? В итоге мне пришлось покупать круиз на эти чертовы острова. А вы знаете, что значит купить круиз за 3 дня до Рождества? Это тройная цена, мистер, тройная. Зато мы здесь, на земле, у океана, в безопасности. А этот чертов Райли...» Козицкий вздохнул, а затем, воспользовавшись паузой, ловко вернул вопрос. «Вам вернули деньги, мистер Паркер?» Несколько секунд потный, непонимающе таращился на дознавателя, недовольный тем, что был перебит, но игнорировать волшебное слово «деньги» не смог и ответил. «Сказали, что переведут после рождественских каникул». «Спасибо, мистер Паркер. Это все, что я хотел знать». И прежде чем потный полез расспросами, Козицкий отключил связь. «Ну, Бенджамин, узнал, что хотел?» – поинтересовался Маркус, который следил за ходом разговора по скрытому каналу. Ну, разумеется, не вмешивался. «Мы уже на «ты», мистер Оливер», – удивился дознаватель. «Странно, что ты только сейчас обратил на это внимание». «Иногда я делаюсь рассеян. Я заметил», — хихикнул Маркус, но при этом вернулся к привычной форме общения. «Так что вы поняли, мистер Козицкий?» «Проверьте историю, мисс Паркер». «Уже проверили», — сообщил помощник президента. «Результаты ее медицинских тестов оказались подделаны, но изменения были внесены профессионалам высочайшего класса. Тесты подделаны во всех базах данных». «Как же вы докопались до истины, мистер Оливер?» «Изучили бумажную копию из архива медицинского центра», – развел руками Маркус. «Только в ней сохранились настоящие показатели». «Но эту копию никто до нас не проверял». «Разумеется, не проверял», – подтвердил Оливер. «Все поверили показаниям компьютера». Преступник проделал великолепную работу и так замаскировал следы, что их не смогли обнаружить ни программисты Vacuum Inc., ни специалисты АНБ. Против Райли сыграл хакер экстра-класса, и Козицкий вскрыл его действия только потому, что знал, где нужно искать. «Вместо мисс Паркер полетела другая девушка», — продолжил Маркус. «Сначала она поместила себя на первую строчку листа ожидания». «Какого листа?» — не понял Блеклый. «За месяц многое могло случиться, поэтому Алан распорядился сформировать лист ожидания из тех, кто готов занять места выбывших пассажиров. Его не оглашали, чтобы не было ненужных ожиданий, но он существовал», — объяснил Оливер. «Девушка поместила себя на первую строчку, затем подделала анализы мисс Паркер, выкинула ее из числа счастливчиков и заняла ее место». Маркус выдержал короткую паузу. «А самое интересное заключается в том, что девушка оплатила билет деньгами мистера Паркера, представляете? Перевела их с одного счета на другой и не потратила ни одного собственного цента». «Как мило!» Не просто мило, идеально!» Помощник президента замолчал, а затем стал очень-очень серьезен. «Мистер Козицкий, это и есть наш террорист?» «Нужно с ней поговорить, мистер Оливер», – бесстрастно ответил дознаватель. «Не люблю спешить с выводами». Несмотря на оптимистические заявления, сделанные адмиралом Стоун, представителями НАСА и правительства, несмотря на безостановочно работающий маршрут Земля-Луна и успешные полеты к Марсу, экспедиция на Вакуум Z была опаснейшим предприятием с непредсказуемым финалом. Никогда раньше астронавтам не приходилось догонять корабль в бесконечных просторах космоса, и эта операция потребовала от космического флота колоссального напряжения. Вакуум Эй вели все ближайшие ретрансляторы. Его курс суперкомпьютер НАСА рассчитывал в приоритетном режиме, то есть отложив все остальные задачи и проводя вычисления с маниакальной точностью и подвергая полученные результаты двойной проверке, потому что малейшая ошибка могла дать погрешность в сотни тысяч километров. А НАСА очень хотела, чтобы Вакуум Эй добрался до цели. И у НАСА получилось. Пролетев с максимальным ускорением положенное время, клипер перешел в режим торможения. Это было необходимо для того, чтобы встретиться с инопланетным кораблем на одной скорости. А еще через несколько часов капитан Перес вывела на внутренний монитор кокона изображение лобового стекла кабины, обвела маркером едва различимое пятнышко и доложила – «Это они, мистер Райли». И обалдевший от перегрузок Алан посмотрел сначала на монитор, потом на лобовое стекло и счастливо улыбнулся. Да, через прозрачный колпак кокона и прозрачный лобовой экран различить малюсенькое пятнышко было невозможно, но сам факт, что опытная Перес отыскала его без помощи радаров, вызывал восторг. Они долетели. И скоро своими глазами увидит инопланетный корабль, который радары по-прежнему определяли как астероид с огромным содержанием металлов. «Хуанита, ты верила, что мы доберемся?» – тихо спросил Алан. «Мы еще не добрались, мистер Райли», – строго ответила капитан. Как и все астронавты, Перес терпеть не могла праздновать успех заранее. «Осталось совсем чуть-чуть. Нам предстоит еще две коррекции курса, мистер Райли, и малейшая ошибка будет стоить встречи». «Не будет ошибок, Хуанида», — произнес Алан, не сводя глаз маленького пятнышка на лобовом стекле. «Я знаю, не будет. Мы не имеем на них права». «Из-за ребят?» «Да», — помолчав, ответил Райли. «Или из-за технологий?» — решившись, спросила Перес. «Что важнее?» Они вели разговор по закрытому каналу, который не слышал даже бортинженер, и только поэтому капитан позволила себе этот вопрос. Очень рискованный вопрос. Перес была уверена, что Райли разозлится, но реакция оказалась на удивление спокойной. «Ты давно меня знаешь, Хуанита, и прошу тебя, скажи честно, я полетел бы на Вакуум Z, если бы он действительно лежал на астероиде?» «Полетели бы», — уверенно ответила Перес. «Не чтобы польстить, а потому что не сомневалась в директоре Vacuum Inc. Верно. Я обязательно полетел бы за ребятами, потому что это я, черт возьми, пригласил их на Луну. Я несу ответственность перед их родителями, а главное, перед самим собой. Я бы сделал все, чтобы их вытащить, и делаю все, чтобы их вытащить. Только теперь я получу за это приятный бонус», — Райли помолчал и уточнил. «Надеюсь получить приятный бонус». «А вдруг пришельцы откажутся с нами разговаривать?» – тихо спросила капитан. «Это возможно», – признал Алан. «Что тогда?» «Всегда нужно верить в лучшее и гнать сомнения прочь», – твердо ответил Райли. «Ты обратила внимание, что корабль пришельцев летит с очень низкой скоростью?» «Разумеется. Я думаю, они устроили нам экзамен, решили проверить, сможем ли мы их догнать. И если сможем, пройдем на следующий уровень, начнем переговоры». «Хотелось бы верить», — вздохнула Перес. Алан вновь перевел взгляд на лобовое стекло, стараясь разглядеть указанное капитаном пятнышко, и улыбнулся. «Верь, Хуанита, в вере нет ничего плохого». Этот день до боли напомнил первый, их самый первый день на инопланетном корабле. Тот день, когда они, оглушенные, растерянные, покинули разбитый клипер и разбрелись по ангару. Некоторые были в крови, почти все были в слезах, и почти никто не понял, что они только что чудом избежали смерти, потому что мало кому из ребят доводилось с ней сталкиваться. Мало кто из них стоял на краю, мало кто чувствовал, как ее холодные пальцы сжимают горло. Мало кто понимал ценность жизни. До катастрофы большинство ребят воспринимало смерть как строчки некролога, лежащего в гробу дедушку, или мрачный репортаж выпуска новостей, предваряемый просьбой «пожалуйста, уберите от экранов детей». Смерть казалась далекой, не особенно опасной, а, возможно, и вовсе выдуманный, не имеющий отношения к реальности. А потом? Потом металлический штырь разморжил соседа слева. Потом хмурый Нутс вытащил из кабины, завернутые в полиэтилен, тела. Потом веселый Мейсон, тот самый Мейсон, с которым ты еще несколько часов назад шутил и смеялся, тот самый Мейсон, который любил слушать стихи, Мейсон остался лежать на полу, окровавленный и бездыханный. Смерть вошла в их жизнь не словом, а делом. «Скажи, ты верила, что умираешь?» — тихо спросила Баджи. «Нет», — в тон ответила Сандра, — «не успела. Я сразу потеряла сознание». «Верно, извини». Они говорили, сидя на рюкзаках, склонив друг к другу головы и очень-очень тихо, чтобы их никто не слышал. Но рядом никого и не было. Большая часть ребят толклась возле уборных, дожидаясь своей очереди принять душ. Другие устроили диспут у галереи, шумно обсуждая инопланетян. Третьи расселись неподалеку от шлюза в ожидании ужина. «А о чем думала ты?» «Мне стало обидно», — ответила рыжая, медленно поглаживая левое предплечье. «Обидно?» — удивилась Сандра. «Я так много не успела сделать, я так мало видела, я...» Баджи грустно улыбнулась. «Я подумала, что моя смерть станет большой несправедливостью, потому что я в самом начале пути». «Хорошо, что все закончилось именно так», — заметила конфетка. «Когда ты потеряла сознание, я чуть не умерла от горя», — призналась Баджи, глядя в зеленые глаза Сандры. «У меня внутри стало так пусто, что я могла провалиться сама в себя. И сейчас на меня иногда накатывает жуткий страх. Я боюсь за тебя». «Со мной все в порядке», — ласково отозвалась конфетка, прикоснувшись подушечками пальцев к губам подруги. «У нас была всего одна ночь», — тихо продолжила рыжая. «Но мои чувства... Я чувствую к тебе нечто такое, что никогда раньше не испытывала. Когда я смотрю на тебя, мое сердце стучит так, словно становится больно ребрам. Я хочу прикасаться к тебе, хочу целовать тебя, хочу всегда быть рядом». Баджи замолчала, глядя на Сандру в упор и явно ожидая ответа. Но та не нашла нужных слов. Потянулась, обняла подругу за шею и поцеловала в губы. «Я никому и никогда не говорила ничего подобного», — тихо сказала Баджи. «Я верю», — прошептала в ответ конфетка. «И ты не представляешь, что сейчас творится в моей душе, потому что я впервые услышала столь прекрасные слова». Вышедшая из уборной Наоми увидела жаркий поцелуй девушек, покосилась на поджидавшего ее Пауля, кадет специально отвернулся, чтобы не делать замечаний подружкам, и отправила Баджи сообщение в Смартфликс. «Не увлекайтесь, вы не одни». Улыбнулась, увидев, что девчонки мгновенно расцепили объятия, и негромко спросила у Вагнера: «Ты веришь в то, что нам сделали прививку?» На самом деле Наоми хотела не о пришельцах болтать, а запереться с Паулем в трюме и оставить проклятый день в прошлом. Но нужно было заниматься ужином, потом идти на совещание у капитана, строить планы на завтра, и в трюме они окажутся в лучшем случае за полночь. И тогда можно будет обсудить ту странную задумчивость, что не отпускала Вагнера все время после пробуждения. Пока же можно поговорить о пришельцах, чтобы не возвращаться из душа в молчании. Несколько секунд кадет обдумывал неожиданный вопрос, после чего кивнул. «Верю». «Почему?» – заинтересовалась женщина. «Потому что мы в их власти, Наоми. Им нет смысла перед нами отчитываться или врать», – объяснил свою позицию Пауль. «Я верю, что они отвечают честно». Его предположение звучало весьма логично. Однако Амар не могла смириться с тем, что «и из-за этого карантина они убили 4 человек?» «Возможно, у них не было выхода». «Почему ты все время говоришь «возможно»?» – не выдержала Наоми. «Ты ни в чем не уверен?» «У меня недостаточно информации», – ответил кадет, слегка удивленный горячностью молодой женщины. «Я могу лишь строить предположения». «Ты слишком легко пережил эти смерти». «Все умирают», – обронил Вагнер. «Что?» – с негодованием спросил Амар. «Что ты сказал?» «Мы в космосе», — ответил кадет, не заботясь о том, как его слова будут услышаны. «Мы в космосе, а я офицер флота и знаю, что каждый из нас может умереть в любой момент». «Но ты так молод! 1.5 года назад я проходил практику на Луне», — спокойным тоном перебил женщину Пауль. «Когда мы были в кратере Кеплера, в скафандр моего друга угодил микрометеорит, и Энтони умер на моих глазах. Я не успел пробежать 1000 футов, которые нас разделяли». Несколько секунд Наоми потрясенно молчала, глядя на кадета широко распахнутыми глазами. Затем сглотнула и тихо произнесла. «Все равно ты слишком холоден. Извини». И только сейчас Вагнер обратил внимание на то, что после пробуждения Наоми как будто погрустнела и совсем перестала снимать темные очки. Но долго предаваться размышлениям кадет не стал, подумал, что женщина тяжело переживает случившееся, и решил дать ей время прийти в себя. «В какую версию ты веришь?» – после паузы продолжила расспросы Наоми. «Почему понадобилась срочная прививка?» «Они дали нам воду, но в ней оказались смертельные или очень вредные для нас примеси или микроорганизмы». «Вода в космосе почти дистиллированная», — напомнила Амар. «Даже я это знаю». «Почти», — уточнил Вагнер. «И, возможно, это самое «почти» нас убивало». Ответ прозвучал достаточно логично, и Наоми не нашлась с возражениями. Несколько секунд они шли молча, после чего женщина протянула. «Допустим». «Почему ты не сказала «возможно»?» – пошутил кадет. Наоми рассмеялась, но уже через секунду улыбка исчезла с ее лица, и следующую фразу молодая женщина произнесла печальным тоном. «Знаешь, Пауль, мне стало очень грустно, когда, очнувшись, я поняла, что одна». «Ты не была одна», – перебил ее кадет, но Амар подняла указательный палец, призвав его к тишине. «Дай мне договорить. Извини». «Ты поступил правильно, отправившись помогать детям, но мне стало грустно», – продолжила Наоми после четко выверенной паузы. «И я просто поделилась с тобой своими ощущениями, ничего более». Амар очнулась в числе первых, нашла себя в трюме, там, где ее и свалил недуг, и долго плакала, не от страха, нет, а от того, что нашла себя в трюме. Потом вышла в ангар и стала помогать детям. «Прости», – прошептал Пауль, взяв женщину за руку. «Я не должен был». «Должен», – не согласилась Наоми. «Мы оба знаем, что ты должен был оставить меня и отправиться к детям. Я просто поделилась». Поделилась, но ни слова не сказала о чувствах, охвативших ее при виде Диккенс, положившей голову на грудь Вагнера. Эту картинку она увидела на записи с видеокамер, но не сказала ни слова.